Войдя в квартиру, они услышали сильные удары молотка по металлу. Рудольф, а за ним и Гретхен, вбежали в гостиную. Джин сидела на полу посреди комнаты, раздвинув ноги, как ребенок, играющий в кубики. В руках у нее был молоток, и она с методичным упорством крушила им лежавшую перед ней груду фотоаппаратов и объективов. На Джин были брюки и грязный свитер. Немытые волосы прядями падали на лицо, когда она нагибалась, нанося очередной удар. «Джин!» — крикнул Рудольф. «Ты что, с ума сошла? Что ты делаешь?» Джин подняла голову и лукаво посмотрела на него сквозь свисавшие сосульками волосы. «Достопочтенный мэр хочет знать, что делает его прелестная, богатая, молодая жена. Что ж я могу объяснить достопочтенному мэру? Его прелестная, богатая, молодая жена превращает все это в кучу мусора». Язык у Джин заплетался, она была пьяна. Она грохнула молотком по большому широкоугольному объективу, и он разлетелся вдребезги. Рудольф выхватил у нее молоток. Она не сопротивлялась. «Достопочтенный мэр забрал молоток у своей прелестной, богатой, молодой жены», — сказала Джин. «Ничего, дорогая куча мусора, не волнуйся. Можно найти другой молоток. Ты будешь расти все выше и выше. И наступит день, когда ты станешь одной из величайших и прекраснейших в мире куч мусора, и достопочтенный мэр объявит тебя городским парком, созданным на радость жителей Уитби». Не выпуская из рук молотка, Рудольф бросил взгляд на сестру. В его глазах были стыд и испуг. «Господи, Джин, — сказал он жене, — ты разбила аппаратуры, по крайней мере, на $5000». «Достопочтенной жене мэра она больше не нужна», — сказала Джин. «Пусть теперь фотографируют меня. Пусть фотографией занимаются бедняки и талантливые люди». «О-ля-ля!» — она грациозно по-балетному взмахнула руками. «Принесите же мне молотки. Руди, дорогой, тебе не кажется, что ты обязан дать своей прелестной, богатой молодой жене что-нибудь выпить?» «Ты уж достаточно выпила. Рудольф», — сказала Гретхен, — «я, пожалуй, уйду. Все равно сегодня мы уж не поедем в Уитби». «Прекрасный Уитби», — продолжала Джин, — «город, где прелестная, богатая, молодая жена достопочтенного мэра с одинаковой улыбкой встречает и демократов, и республиканцев, где она открывает благотворительные базары и неизменно появляется под руку с своим мужем на банкетах и политических митингах, где ее все должны видеть на выпускных церемониях, на празднике 4 июля, на соревнованиях студенческих футбольных команд, на торжественном открытии новых лабораторий, на закладке новых жилых районов с настоящими уборными для цветных». «Прекрати, Джин», — резко оборвал ее Рудольф. «Нет, мне действительно лучше уйти», — повторила Гретхен. «Я тебе позвоню, и...» «Сестра достопочтенного мэра, куда вы так спешите?» Повернулась к ней Джин. «Кто знает, может быть, когда-нибудь ему понадобится и ваш голос. Оставайтесь, и мы уютно по-семейному посидим и выпьем. Оставайтесь и послушайте. Это может оказаться для вас поучительным», — она заикалась. «Всего за 100 уроков вы можете узнать, как превратиться в довеса к собственному мужу. Я закажу себе визитные карточки. Миссис Джордах, некогда профессиональный фотограф, а ныне довесок. Один из 10 самых многообещающих довесков в Соединенных Штатах, специализируется на паразитизме и лицемерии. Читает курс лекций на тему «Как успешно превратиться в довесок», — она хихикнула. «Любой чистокровной американке гарантирован диплом». Гретхен повернулась и тихо вышла из комнаты. Рудольф ее не удерживал. Он неподвижно стоял в мокром плаще, держа в руке молоток, и пристально глядел на пьяную жену. Вернувшись в Алгонквин, она позвонила Эвансу, но никто не подошел к телефону. Она попросила телефонистку на коммутаторе передать Эвансу, что миссис Берг никуда не поехала на выходные и весь вечер будет у себя в отеле. Потом она приняла горячую ванну, переоделась, спустилась в ресторан и поужинала. Рудольф позвонил ей на следующий день в 9 утра. Она была одна, Эванс так не объявился. Рудольф сказал, что вскоре после того, как она ушла, Джин легла спать, а на утро со стыдом вспоминала о случившемся. «Сейчас уж все в порядке. Они собираются в Уитби и ждут Гретхен. Одеваясь, Гретхен раздумывала над вчерашней сценой и вспоминала не такое буйное, но не менее странное поведение Джин во время предыдущих встреч. Все постепенно прояснялось. Раньше Джин удавалось скрывать это от Гретхен, потому что они не часто виделись. Но теперь все было понятно. Джин — алкоголичка. Понимает ли это Рудольф? И что он намерен делать? Был уже без четверти 10, а Эванс так и не позвонил. Гретхен спустилась в лифте и вышел на залитую солнцем 48-ю улицу. Она зашагала вперед. Высокая, стройная женщина с красивыми ногами, мягкие черные волосы, прекрасная светлая кожа, твидовый костюм и шелковая блузка — именно то, что следует надевать, когда едешь отдохнуть на выходные за город. Лишь значок «Долой бомбу», приколотый как брошка к лацкану отлично сшитого жакета, намекал, что в это солнечное весеннее утро 1966 года в Америке не все так благополучно, как кажется. Светловолосая пухленькая Инит, ей было уже 2 года, ждала их. Она бросилась к матери, они долго обнимались и целовались. Рудольф, неся за сестрой ее чемодан, поднялся в отведенную ей комнату. — Руди, — понизив голос, — сказала Гретхен, — мы не должны сегодня пить. — Почему? — в его голосе звучало удивление. — Не надо соблазнять Джин. Даже если она сама не будет пить, когда рядом пьют другие. — О, меня это не беспокоит, — беспечно сказал Рудольф. — Вчера она была просто немного взвинчена. — Она пьет, Руди. — Это алкоголизм, — осторожно сказала Гретхен. Рудольф отмахнулся. — Не устраивай мелодраму, это на тебя не похоже. Время от времени она позволяет себе лишнее, вот и все, так же, как ты и я. — Да нет же, не так. — возразила Гретхен. — Ей нельзя пить ни капли, даже глотка пива. Ей не стоит встречаться с людьми, которые любят выпить. Руди, я знаю, о чем говорю. В Голливуде полно женщин вроде нее, таких, которые, как она, пока в начальной стадии, и таких, которые зашли слишком далеко, а последующие стадии просто ужасны, и это ее ждет. Ты должен уберечь ее. Внизу зазвонил телефон, потом раздался голос Джин. — Гретхен, это тебя, Билли. — Прошу, послушайся меня, — сказала Гретхен Рудольфу. — Иди вниз. — Поговори с своим сыном, — холодно ответил он. По телефону у Билли был очень взрослый голос. — Привет, мать. Это здорово, что ты приехала. Он стал говорить ей «мать» с тех пор, как в ее жизни появился Эванс. Раньше он называл ее мамочкой. Тогда ей казалось, что это звучит слишком по-детски в устах такого большого мальчика. Но сейчас, услышав его голос, она поняла, как ей не хватает этого ласкового мамочка. «Слушай, мне очень неудобно», — сказал Билли. «Извинись, пожалуйста, прошу тебя за меня перед Рудольфом, ладно? Он пригласил меня на обед, а у нас здесь в час будет бейсбол, и я стою на подаче, так что, боюсь, уже не выберусь». «Хорошо. Я извиню за тебя», — ответил Гретхен. «А когда мы увидимся?» «Понимаешь, мне сейчас трудно сказать», — в голосе Билли чувствовалась явная растерянность. «После игры мы собираемся у одного парня. Будет грандиозный вечер с пивом и...» «Где вы играете? Я приду посмотреть. Мы сможем поговорить в перерывах». «Ну вот, ты уже и надулась». «Я совсем не надулась, как ты выражаешься. Где вы играете?» «В восточной части студенческого городка. Там спортплощадки идут одна за другой. Найдешь».